Глава 13. Мощным рывком Ариан выдергивает меня на проток ручья. Вода брызжет в лицо. Кричат. Где-то кричат, но забившаяся в уши вода гасит звуки. «Тамара!» — Ариан помогает приподняться над потоком. «Тамара, ты как?» Усаживает, поворачивает за подбородок, разглядывает голову. Касается плеч, рук, ощупывает бока и колени. Трясу головой, точно зверь. Резкость звуков возвращается. Громко кричат и воют. Оборотни бегают по дорожкам. Те трясутся, скрипят. Лочонки стекаются к уходящим под воду мосткам. Голые мужчины размахивают с лодок факелами, некоторые ныряют. «Надо сказать, что мы живы», — хрипло напоминаю я и вскидываю руку. Перехватив запястье, Ариан прижимает меня к себе, шепчет на ухо. «Нет». «Что?» Поворачиваясь к нему, в глазах полыхают луны. «Сваи кто-то испортил. Наш домик не случайно под воду ушел. Думаю, мост, по которому мы ехали, тоже не без посторонней помощи развалился». В груди вдруг становится пусто. «А все были такими милыми!» «Уверен?» — дрожащими губами спрашиваю я. «Очередность визитов определена публично. Подготовка к твоему приезду в стаях началась заранее. Аристарх тщательно следит за крепостью опор. Неладное я заподозрил еще после первого разрушения. Но мне не сказал», стукаю его холодное плечо и охватываю себя руками. «Не хотел пугать. Дело в том, что в воде перейти в сумеречный мир невозможно. И утопление — отличный способ избавиться от жрицы. Бегают по лодкам и мосткам, ныряют в поисках меня и Ариана-оборотни. Их беспокойство кажется искренним. Но все равно страшно. Утонуть ведь могла. Ладно, пойдем прогуляемся». Ариан поднимается, стыдливо прикрывая пах. «Тут недалеко есть красивое сухое место». До меня запоздало доходит, что я в одних трусиках. Выше поднимаю скрещенные на груди руки, киваю на озаренную факелами воду. «А их предупредить не надо?» «Ничего, им полезно немного поволноваться, чтобы за сваями лучше следили». Ариан подает ладонь. «А запах?» Оглядываю склизкий бережок, блестящую в лунном свете осоку. «Нас нет, следят?» Ариан мотает головой, ближе протягивает руку. Завороженная сиянием его глаз, сжимаю ладонь. Он ведет меня прочь от берега, трава шелестит под ногами. Ощущение нереальности происходящего усиливается болезненно ярким светом луны и беспросветной чернотой теней. Над озером кричат, зовут нас, ругаются. Проклинают судьбу. Развернувшись, Ариан взмахивает рукой и по нашим следам пробегает волна тумана. «Наш запах теперь в сумеречном мире», — улыбается Ариан и увлекает меня к темному перелеску. «Он точно потусторонний дух, уводящий от желтых огней живых во тьму смерти. И я не понимаю, почему покорно иду за ним по лужайке, почему ступаю под сень шуршащих деревьев. Мох проминается под босыми ногами, весело пружинит. Ни единая веточка, шишка или корешок не ранит непривычных к таким прогулкам стоп. Будто лес заговоренный, волшебный. Кажется, лес что-то шепчет. Ариан, впиваюсь в его ладонь. Ариан, разве нам не надо разобраться с покушением? Он странно улыбается, и я срывающимся голосом молю. Давай разберемся с покушением. По горячим следам. А? Нет там следов. Лунных воинов на место я уже вызвал. Но следов нет. Кто-то совсем обнаглел, кто-то решил, что ему позволено распоряжаться жизнью моих жриц. Его глаза вспыхивают, заливая светом лицо. Он сочится по сосудам на руках, охватывает кожу мерцающей сетью. «Ариан!» — пытаюсь вырваться, но он рывком притягивает к себе. Голая кожа к голой коже ощущается головокружительно остро. Разливающийся по Ариану свет — пульсирует в такт его бешено стучащему сердцу, пока не окутывает всего целиком непроглядным сияющим пологом. Рядом взвывают волки. Выступают между деревьев сразу трое серых со вздыбившейся шерстью и шальными желто-зелеными глазами. Проникающий сквозь листву лунный свет пятнами белит их шкуры. И света гремит голос Ариана, совсем не похожий на тот, каким он общается со мной дома. «На жрицу покушались». Этот факт отрицать. Проверить, были ли чужаки у озерного города. Осмотреть сваи. Следить, не пойдет ли кто навстречу с посторонними. Кивнув, волки отступают в прореженной серебром тени, исчезают за деревьями. Опускаю взгляд. Оказывается, я объята сиянием Ариана, точно платьем. «Идем», — спокойнее произносит он и тянет за собой. Становится как-то легче. На дороге нет колей или вытоптанной земли, обрамленное деревьями полотно мха ведет нас под более густые кроны, туда, где все реже пробиваются ручейки лунного света. «Лунный мир», — почти шепчет Ариан, — «это не только стаи, не только оборотни. Здесь много удивительного и прекрасного». И шепчет с такой любовью. А после слов Велиславы казалось, что он свой мир недолюбливает, но нет же. Свет, точно вода, стекает с его лица, озаренного предвкушением таинства. «Может, я не подхожу ему как жена, но это не запрещает наслаждаться моментом и миром». Пронзительно ухает филин. Трепещет листва. Звуков с озера не слышно, будто нас от всех отгородило. Оборачиваюсь. Дороги позади нет. Сплошные деревья. Страшно. Но Ариан спокоен. Значит, мы в безопасности. Вступаем в кромешную тьму. Она обсекает нас точно живая. В ней неожиданно сотнями зеленых искр вспыхивают светлячки, закладывают вокруг нас сияющие виражи. Деревья похрустывают, шепчут. За гранью тьмы движется нечто незримое, присматривается. Ариан переплетает мои пальцы со своими и тянет дальше. Зеленовато-желтые светлячки стелются по мху, выстраивая мерцающую дорогу из парящих точечек. Никогда не видела столько светлячков сразу. Понимаю, что их свет — биохимическая реакция, но выглядит волшебно. Зеленые огоньки мерцают в потемневших глазах Ариана, отражаются на влажных волосах. Сердце пропускает удар. Горячие пальцы крепче сжимают мою ладонь, ноздри Ариана раздуваются, и взгляд плывет. Свободной рукой он касается моей щеки, очерчивает губы, заставляя острее ощутить свою наготу. Отступаю. Мох делает шаг беззвучным, мягко обнимает стопы. «Побудь здесь». Ариан приближается, окутывая теплом тело. «Дух леса тебя защитит». «Ты куда?» — сжимаю его ладонь. «Найдешь меня потом?» «Конечно. А сейчас надо страха на подданных нагнать». Ариан стремительно наклоняется и касается моих губ легким поцелуем. Отступает, миллиметр за миллиметром, выпуская мои пальцы. «Я ненадолго». «Мне страшно». «Не бойся». Горячие пальцы снова пробегаются по моей щеке и губам. Ариана окутывает серебристое сияние. «Здесь ты в безопасности». Он пятится, растворяясь в набежавшем тумане. «Если здесь безопасно, почему бы меня здесь не поселить?» Вопрошаю ему вслед. И ответа, конечно, не получаю. Сцепив руки на груди, оглядываюсь. Просто замечательно. Светлячков несколько сотен, но с кромешной тьмой леса им не совладать. Есть только озаренная зеленоватыми шариками дорога из мха. Переминаюсь с ноги на ногу, поправляя влажные трусы. Не везет мне с нижним бельем. Не приживается оно на мне вместе с одеждой. Ну, надо радоваться, что на мне хотя бы что-то есть. Утешаю себя. И еще очень жаль опаловое ожерелье. До слез. Красивое такое было. С вещами надо легко расставаться. Сухо трещит сверху голос. Не стоят они печали, даже самые красивые. Приседаю на полусогнутых, пытаюсь прикрыть кружевные трусы, но обнаженная грудь не дает заняться нижней частью. Ты не переживай. Я к другому виду принадлежу, двуногими и четвероногими не интересуюсь. В этот раз голос потрескивает справа. И я отодвигаюсь подальше. Да не бойся ты, гостей лунного князя я не ем. Какое утешение! Ну, шелестит и трещит голос, явно принадлежащий кому-то огромному. Это действительно утешение. Хотя, не побывав в моем пищеводе, трудно оценить все счастье и избавление от такого визита. Что-то мне холодно, и мурашки ползут, ноги подкашиваются. Осторожно отступаю в ту сторону, где растворился Ариан. «Да не бойся!» В темноте загораются два огромных глаза. Приближаются. В сиянии светлячков вспыхивают чешуйки, воплощаясь в змеиную голову размером с джип. Плюхаюсь на мох. Руки бессильно опускаются на прохладное мягкое ложе. «Вот видишь?» Мелькая раздвоенным языком, стрекочет змей. Я имею иные критерии привлекательности. Наготы можешь не стесняться. Прикрываю грудь. Пасть распахивается, и змей издает каркающие смешки. Хочется в обморок упасть, но страшно. Вдруг меня бессознательно услопает. Кто знает, как у него инстинкты работают. «Тамара», — шепчу я, — «приятно познакомиться». Снова сухой отрывистый смех. «Вижу я, как ты мне рада». «Ну, Ариан, вернется, убью, только бы возвращался скорее». Тело ужасающего змея теряется во мраке. Какой он длины? Полкилометра? Километр? Сколько ест и как давно последний раз кушал? «Ну ладно, ладно, глупое ты человеческое дитя». Морда змея подергивается дымкой, сплющивается, стекает в массивную рогатую четвероногую фигуру кентавра. Я икаю, будто сотканная из текучей воды исполин опускается, скрючивается в горбатую носатую старушку. В ее глазах отражаются светлячки, но кажется, что там, в темной глубине, мерцают и передвигаются звезды и целые галактики. «Так лучше?» — киваю, сипло шепчу. «Спасибо, вы...» «Кто?» — каркает старушка, сотрясаясь телом в мохнатой тужурке, плюхает широкие ладони на цветастый подол. «Это ты хочешь спросить?» Снова киваю. Старуха цокает языком, потирает острый подбородок. «Да как сказать?» Голос у нее все тот же, хрусткий, ломкий, будто принадлежащий кому-то огромному. Чувствую себя маленькой-маленькой, обхватываю колени руками. Она щурится, пронзает меня взглядом. «Чомор я! Лес охраняю, чтобы последних зверей блохастые не повывели. Но пока не охотишься, можешь ходить, бродить, не трону тебя. Так поплутать заставлю пару часиков и отпущу». Чомор широко улыбается, демонстрируя клыкастую пасть, отлично подходящую ведьминскому страшному лицу. Летающие вокруг светляки ласкают его своим мертвенным сиянием. А еще у Чомора хвост торчит из-под подола и слегка подергивается. «Ты чего такая смурная?» Чомор склоняет потлатую голову на бок. Светляки усаживаются в седые волосы, усыпают его плечи, грудь, колени и на хвост садятся. «Радоваться вроде должна». «Чему?» Опускаю взгляд на почти обнаженное тело и прикрываю грудь. «Да ты не стесняйся. Я существо, считай, бесполое, на человеков не западаю. А радоваться? Так всякая девица радоваться должна, когда ее сватают». «Но никогда так?» — вздыхаю. «Меня насильно замуж отдают». «Ты жрица, это естественно». Чомор щурится, причмокивая. «И хотя судьба твоя не определена и перекована, могу с уверенностью сказать, выбор будет за тобой. Сама решишь и выберешь правильно. Счастливым брак будет, с большой любовью, детьми и всем, что вы, женщины, так пронзительно любите». «Правда?» — обмираю. Отчаянно хочется верить, что лесное существо — это дух или кто он там, говорит правду. И все мои злоключения, скитания и знакомства со стаями кончатся хорошо. Но вдруг он только смеется надо мной. «Ты и впрямь можешь видеть судьбу?» «Немного. Таких вот незащищенных, не научившихся закрываться, не укрытых сиянием луны». «Людей, значит?» «Ну да, людей». Неохотно кивает Чомор. «У блохастых душа с телом слита, там ничего толком не разберешь, а вот у людей, ах, просто прелесть, что такое, словно разделанная мастером туша. Все по отдельности, кусочек к кусочку, смотри, не хочу. Кабы не поработала над тобой Велеслава, можно было бы всю судьбу до последнего вздоха прочесть». «Но о семейной жизни ты видишь?» «Конечно», — фыркает Чомор. Светляки пробираются на его лицо, подползают к губам. «Ты же сейчас семейную жизнь устраиваешь. Эта нить придется в первую очередь. И так мощно». «И все у меня будет хорошо?» Недоверчиво уточняю я. «Мне бы только малейшую надежду, что смотрины не кончатся провалом или ненавистным браком». «Точно, точно?» «Точнее смогу сказать, если кое-что сделаешь». «Что?» Я торопливо подаюсь вперед.